Зина увидела куртку мужа в прихожей и бросилась в комнату. Игорь сидел в кресле с сигаретой. Он не поднялся ей навстречу. «Игорь, милый, что ж ты не предупредил? Чтобы ты любовника спрятала?» Вопрос остановил Зину на середине комнаты. Она застыла с протянутыми для объятий руками. «О чем ты?» — растерянно спросила она и медленно опустила руки. «Шлюхи продажные. Публичный дом здесь устроили. Я, как проклятый, вкалываю, а ты — потаскуха». Валя с детьми вошла в комнату. Она слышала начало теплого диалога супругов. «С детьми не хочешь поздороваться?» — спросила Валя. «Поздороваюсь, когда надо. Уйди отсюда». Игорь не узнавал своих сыновей. Он оставил ползающих младенцев, а теперь на него угрюмо смотрели два крепких бутуза. Валя увела их в другую комнату. Появление детей немного остудило Игоря, но потом он все же обрушил на жену приготовленные ругательства. Зина ошеломленно слушала, постепенно обретая дар речи. «Боже мой, Игорь, что ты говоришь? Ты ничего не понимаешь. Да благодаря Петрову мы выжили. Как ты можешь так ругаться и обзывать меня? В чем я виновата?» Изумление жены, ее неподдельный ужас, подозрение, что он ошибся, свалял дурака, только распалили Игоря. Он вспомнил презрительный тычок Петрова и захотелось сделать больно виновнице всех несчастий, сделать больно физически. Он встал из кресла и быстро подошел к Зине, не переставая ругаться. Валя услышала резкий крик сестры и выскочила из комнаты. Зина закрывала лицо руками. Меж пальцев сочились кровь и слезы. «Подлец!» — закричала Валя и пошла с кулаками на Игоря. Он легко отшвырнул ее в сторону. Валя ударилась о косяк двери, закричала и бросилась из квартиры. «Он убьет ее! Убьет!» — барабанила Валя в дверь Петрова. О существовании звонка она забыла. Первое, что увидел Петров, вбежав в квартиру, были разбитые в кровь Зинины губы. Он выругался так грубо, что сестрам показалось, крикнул на каком-то иностранном языке. Ни Валя, ни Зина никогда не видели, как бьют человека. Драки в кино не имели ничего общего с тем ужасом, который они испытали, наблюдая, как Петров избивает Игоря. Звуки ударов в человеческое тело, всхлипы, рычания — это было страшно до тошноты. Павел врезал Игорю дважды в челюсть и в солнечное сплетение. Игорь согнулся пополам. Петров схватил его за грудки и с силой припечатал к стене. «Ну, сучок поганый! Силен баб бить!» «Павел, перестань, не надо!» — закричала Зина. Внутри у Павла клокотало. «Окажи, Игорь, хоть малейшее сопротивление, Павел превратил бы его в груду мяса и костей». Но Игорь судорожно хватал ртом воздух и висел чучелом. «Павел, я прошу тебя», — повторила Зина. «Жалеет его. Он ей физиономию расквасил, а она жалеет. Любит, пусть любит хоть обезьяну. Ночью будут кровать трясти. Это он уже проходил, только выводов не сделал». Петров отпустил Игоря, который с трудом удержался на ногах, и быстро вышел из квартиры. «Зиночка», — плакала Варя, — «я такого кошмара никогда в жизни не видела. Он пьяный. Пусть он уходит». Из другой комнаты пришли дети, присоединились к рыданиям тетки. Зина молча смотрела на Игоря. Он бормотал угрозы ей, Павлу, всему свету. Зина не слышала угроз, она смотрела на мужа и не узнавала ни его, себя. Как могла она 2 года оставаться слепой, глухой, непроходимой дурой? «Собирай вещи и убирайся», — отрезала она. «Валя, уведи детей, все будет хорошо». «Никуда я не пойду», — дернул головой Игорь. «Здесь мои дети, куда я, интересно, пойду?» Зина не отвечая, подошла к шкафу и стала доставать вещи Игоря.